Глава 36. Ярослава. Нервно сглатываю и отвожу взгляд. Это дается непросто. Притяжение между мной и Адамом все равно ощущается, даже несмотря на то, в каком я состоянии. Возможно, это все еще былые чувства. А возможно, дело в моей романтичности. Ведь когда-то я считала, что Штерн – моя идеальная половинка. «Еще одна сделка?» Мой голос дрожит, хотя я стараюсь держать эмоции под контролем. «Больше никаких сделок», — возражает бывший. «Ясь, посмотри на меня». Его обращение вновь работает как триггер. Подчиняюсь и тут же тону в его темном взгляде. Когда-то я считала его глаза самыми красивыми. «Я вижу, что тебе неуютно и страшно. Это нормально». Красилов и правда перешел допустимые границы. «Поэтому я поговорил с твоим врачом. Она сказала, что можно оставшееся лечение пройти амбулаторно». «То есть я смогу вернуться домой?» «Ко мне, Ясь. Ты поедешь ко мне домой». «Зачем?» Испуганно спрашиваю, представляя, что это просто удобный повод для него, чтобы воспользоваться ситуацией. «Чтобы было кому о тебе позаботиться», — терпеливо объясняет Адам. «Недоверчиво смотрю. Я не беспомощная и вполне могу позаботиться о себе сама». «Весьма вероятно, так и есть, но...» Штерн замолкает, едва заметно хмурится. «Но если ты будешь рядом, мне будет чуть проще отвадить от тебя Илью». Упоминание этого безумца вынуждает поежиться. Я четко помню этот ошейник и все ассоциации, которые возникают у меня с подобным украшением. «То есть выбора у меня нет?» Бывший вздыхает. Явно злится, но молчит. Только смотрит пронзительно, словно ждет, что я сама соглашусь на все и перестану сопротивляться. «Есть!» — наконец неохотно отвечает он. «Но я уже озвучил, почему считаю, что лучше, если ты останешься у меня». «А может, дело в том, что ты хочешь воспользоваться обстоятельствами?» «То есть, по-твоему, я все-таки конченый ублюдок, да?» — мрачно уточняет Адам. Таким голосом он это произносит, что мне непроизвольно становится стыдно. Отворачиваюсь, потому что смотреть в его глаза просто невыносимо тяжело. Я словно предаю его в этот момент. Хотя звучит-то ведь абсурдно. Это же он изменил. «Если тебе так будет спокойнее, даю слово, что не трону тебя, пока ты будешь жить у меня», — добавляет Штерн. Кашусь на него недоверчиво. Это он что, благородство решил показать? Учитывая, как Адам цинично предложил сделку, как потом беспощадно бил по больным точкам, можно ли доверять ему после всего? «Решать тебе», — бросает он и поднимается с постели. «Но не думай, что у Карины тебе будет спокойнее». В этом он, пожалуй, тоже прав. Я и так свалилась на голову подруге. Отнимаю ее внимание, мешаю личной жизни. Почему-то мне кажется, что Лев на самом деле не списал ее со счетов, а просто затаился. Или же я просто наивная девочка, и мне всего лишь хочется верить во что-то красивое и романтичное. «Хорошо, если ты даешь слово, что не станешь...» «Не стану», — резко обрывает меня Штерн. «Собирайся пока». «Заберу твои документы». «Я могу и сама сходить за...» «Я сказал, заберу!» Адам быстро уходит из палаты. А я не понимаю, что вдруг такое-то случилось? Что я сказала? Или он думал, что я не стану про это условие добавлять? Мне требуется пара минут, прежде чем у меня появляется еще одна мысль. А может, он реально обиделся? Ну, фраза-то про то, что я его ублюдком считаю, наверное, тоже не просто так. Неужели ему важно мое мнение о нем? Озадаченно смотрю на дверь. Нет, если бы это был кто-то другой, я бы, возможно, подумала, что так и есть. Но Адам же не раз демонстрировал, что я просто удобно подвернулась ему под руку. И вот он решил воспользоваться шансом. Он же ни разу не сказал про чувства или что-то такое. Спустя полчаса Штерн возвращается с выпиской и огромным списком назначений. Сейчас он снова невозмутим и непробиваемо спокоен. Мне же остается только гадать, какой он настоящий. Сейчас или до этого? По дороге мы не разговариваем. Чем ближе подъезжаем к его дому, тем больше я нервничаю. С одной стороны, все же уберечься от такого, как Илья, действительно непросто. Что ни говори, а у Штерна есть ресурсы и влияние. Но с другой, я согласилась под давлением страха. А ведь теперь нужно будет столкнуться с тем, что в квартире мы будем жить вдвоем. Это значит, что неизбежны встречи, совместные завтраки. Все это когда-то уже было. И эти воспоминания никак не удается запереть в чулане памяти. Я будто бессильна перед всем, что связано с когда-то любимым мужчиной. Адам предусмотрительно сам забирает сумки. Молчаливо открывает мне дверь подъезда. Он словно отгородился от меня стеной. Хотя еще недавно сам пытался наладить контакт, если можно так сказать. Вспоминаю наш не случившийся поцелуй, и щеки против воли краснеют. Ведь я вспоминаю и те ощущения и эмоции, в которых я утонула бы без оглядки, если бы не Карина. «Проходи, будь как дома», — произносит бывший, открывая дверь квартиры. «Здесь опять нет света. Что логично, мы же только зашли». Штерн будто чувствует это. Щелкает выключателем, подходит ко мне со спины, прикасается к плечам. Я словно наяву вижу тот вечер, когда он притащил меня к себе вместо ресторана. «Давай помогу раздеться». Звучит его голос слишком глухо и далеко. В голове начинает шуметь, а перед глазами все расплывается. И вместо предложения помочь с курткой, я слышу те злые, хлесткие слова. Каждая из них снова отражается во мне, задевает остатки сердца, которое и так в клочья разодрано, и никак не получается собрать его обратно. Не выходит зашить ту дыру, что осталось от предательства. «Яся, посмотри на меня!» — просит Адам. Его обеспокоенный взгляд — то, на чем я пытаюсь сфокусировать взгляд и удержать, но не выходит. «Никак не получается». «Маленькая моя, держись!»